to the beat. Когда кому-то отдаешь свое сердце, свою душу, себя полностью, не остается ничего внутри себя. Пустота, пустота во мне пусто. Я отдал себя полностью, но не сдался. Я не сдамся, слышишь? Мои слова вместе со мною дышат. Они живые, но хозяин их безумец. Мне очень трудно порой с ними справиться. Не нужно оставить и постараться исправить. Там, где я был неправ, прости. Я боюсь сказать тебе правду, знай. Я не хочу быть частью зла. Мне бы остаться той свечой. Мне бы гореть и гореть, но там на небе, там.